«А кого вы любите?» — спросила я. Целую минуту Марко в ответ не произносил ни слова. Вместо этого он просто открыл рот и выпустил синий клуб дыма. «Великолепно!» — произнес он в конце концов и расхохотался. Клуб плыл по воздуху, расширяясь и расплываясь. Во тьме он казался прозрачным. «Я влюблен в собственную двоюродную сестру. Я даже не удивилась. А почему же вы на ней не женитесь? Это исключено. Почему же?» Марко поежился. «Мы слишком близкие родственники. Она собирается уйти в монастырь». «А она красивая?» «С ней никому не сравнится». «А она знает, что вы ее любите?» «Разумеется». Я помолчала. Вся ситуация казалась мне совершенно нереальной. «Если вы любите ее, то когда-нибудь сможете полюбить и другую девушку». Марко швырнул сигару себе под ноги. Затем яростно раздавил ее. Земля заворчала и отозвалась в моем теле тихим испугом. Грязь брызнула вверх и испачкала мне пальцы. Я решила было встать, но Марко взял меня за плечи и не позволил этого сделать. «Но мое платье... Твое платье!» Грязь взметнулась в воздух и забрызгала плечи. «Твое платье!» Лицо Марко зависло вплотную над моим. Капли его слюны попали мне на губы. «Твое платье черное, и грязь тоже черная, так что все в порядке». И он бросился на меня, словно хотел прогрызться сквозь мое тело и зарыться в грязь. «Сейчас это случится», — подумала я. «Сейчас это случится. Если я просто буду лежать и не стану сопротивляться, то сейчас это случится». Марко вцепился зубами в бретельку моего платья и разодрал его до пояса. Я увидела, как тускло заблестела в ночи голая кожа. Она казалась бледным пологом, разделяющим двух непримиримых противников. «Сука!» Это слово обожгло мой слух. «Сука!» Туман у меня перед глазами рассеялся, и я смогла обозреть все поле сражения разом. Я начала царапаться и кусаться. Марко вжимал меня в землю. «Сука!» Я ударила его по ноге каблуком-шпилькой. Он приотпустил меня, почувствовав резкую боль. Я сжала руку в кулак и со всей силы ударила его по носу. Ощущение было такое, будто я ударила по броне боевого корабля. Марко сел. Я заплакала. Марко достал белый носовой платок и приложил его к носу. По бледному батисту, как чернила, расплылась густая тьма. Я пососала соленые костяшки пальцев. «Я хочу к Дарин». Марко посмотрел в сторону площадки для гольфа. «Я хочу к Дарин. Я хочу домой». «Суки! Все суки!» Марко, казалось, беседовал сам с собой. «Даст или не даст? А все, сука!» Я постучала его по плечу. «Где Дарин?»